жарким днем, когда даже ветер с гор не приносил облегчения, на площади Нуманции выстроились воины. Их щеки впали, руки висели, как плети. Перед строем стоял Авар. За 4 года, прошедшие после разгрома войск Манцина, Авар постарел, но голос его был по-прежнему бодр. — Друзья, — сказал Авар, — в городе 5000 человек, вместе с женщинами и детьми. У Сципиона 60 тысяч воинов. У нас нет ни зернышка пшеницы. Врагов снабжает продовольствием вся Испания. Сдаться мы не можем. Нас ждет рабство. Но есть надежда, нет, тень надежды, что на помощь придут наши соседи. Для этого нужно хотя бы одному пробраться через укрепление римлян. Кто из вас решится на это? Из переднего ряда выступил Ретаген. «Я», — сказал он. Вслед за ним вышли еще 5 человек. «И мы с тобой, Ретаген», — заявили они. Солнце уже садилось за горы, освещая багровыми лучами белые стены городских домов. В маленьком садике за домом Авара сидела женщина. Лишь по глазам можно было узнать в ней красавицу Веледу. 8 месяцев осады сильно изменили ее. Веледа повернула голову. Ее чуткий слух уловил звуки приближающихся шагов. Скрипнула калитка, и показался Ретаген. Его похудевшее лицо по-прежнему было мужественным и спокойным. Он устало опустился рядом с женой на садовую скамейку. Минута прошла в молчании. Оба боялись начать разговор. Молчание прервала Веледа. — Что решили? Ретаген ответил, глядя себе под ноги. Осталась одна надежда на соседей. Ночью 6 воинов пойдут через укрепление врага. И ты? — Да. Ретаген встал и вытащил из-за пояса маленький кривой кинжал, выкованный когда-то из цепей. — Возьми. Я был в рабстве у римлян и знаю, что смерть лучше неволи. Веледа взяла кинжал и положила его рядом с собой. Из ее глаз по впалым бледным щекам потекли крупные слезы. Она протянула руку мужу. Ретаген прижал Веледу к груди. В полночь с городской стены по сходням спустились Ретаген и его друзья. Место, намеченное для перехода через укрепление, хуже других охранялось римлянами. Здесь вал достигал наибольшей высоты. Воины ползком преодолели пространство от городской стены до рва. Тихо лежали они во рву. На фоне неба виднелись силуэты 2 римских часовых. Ретаген шепотом приказал одному лазутчику заняться левым часовым. Сам же пополз вправо, где виднелся силуэт другого. Часовой, которого решил снять Ретаген, нес службу внимательно. Услышав шорох, он схватился за веревку колокола, чтобы дать сигнал тревоги. Но дернуть веревку не успел. Брошенный Ретагеном нож попал ему в сердце. Римляне подняли тревогу, когда лазутчики уже перебрались через вал. Но было поздно. Ретаген и его друзья перемахнули через ров и, метнувшись в сторону, исчезли в темноте. Разбиты, но не побеждены. Полибий писал за маленьким столиком у входа в палатку. Гай сидел в углу, задумавшись. Тяжелые мысли и дурные предчувствия не покидали его. В Риме сейчас решается судьба великого дела, а он должен торчать здесь, у развалин Нуманции. Он ничем не может помочь брату. Сципион не торопился в Рим. Хочет задержать воинов в Испании до развязки борьбы за землю и лишить Тиберия их поддержки. Полибий отложил тростниковое перо, насыпал на пергамент песку и разогнул сгорбленную спину. — Вот я и завершил свой труд, — сказал он, — теперь потомки узнают и об этой войне. Она стоила Риму не меньше сил, чем последняя война с пунами. В глазах Гая промелькнули озорные искорки. «Прочти, Полибий, что ты написал о подвиге этого маленького народа?»